Однако эти двое практически не были ранены. Духовные экспонаты, как только Е Цинлин заметила это зрелище, ее сердце немного дрогнуло. Ранее Ян Гун и Чжоу Ли оба вытащили истинные духовные экспонаты. Их семейные наследия слишком впечатляют. В данный момент выражения Ян Гун и Чжоу Ли помрачнели. Если бы не их духовные экспонаты, то они оба умерли бы от рук той маленькой девочкой. «Иди и схвати ту маленькую девочку. Я остановлю Е Цинлин», — тяжелым голосом сказал Ян Гун. В данный момент он более не был весел. Маленькая девочка была слишком удивительна. Если появится еще один сильный духовный барьер, то они сильно пострадают. Хорошо. Чжоу Ли тоже все отлично понял. Таким образом, без дальнейшего размышления, он немедленно кивнул и помчался к отдаленному наклону, где была Сунер. «Остановитесь сейчас же». Видя, что Чжоу Ли мчится Сунер, лицо Е Цинлин немедленно изменилось. Она поспешно побежала за ним. Однако, как раз в то самое время, когда она двинулась, Ян Гун появился перед нею. Он улыбнулся и сказал: «Красотка, тебе стоит уделить мне внимание. Если ты посмеешь тронуть мою сестру, то я никогда не прощу тебя». Глаза Е Цинлин были абсолютно холодными. Из ее тела вышла плотная духовная аура, и она отчаянно напала на Ян Гуна. «Ха-ха». Ян Гун смеялся. Однако он не смел быть слишком небрежным. Е Цинлин не была слабее, чем он. Если он ее недооценит, то определенно поплатится. Таким образом, он также подтолкнул свою духовную энергию до пределов, когда столкнулся с нею. Бабах! Двое столкнулись в жестоком поединке, из-за чего все близлежащие деревья и камни разлетелись на части. Как раз в то самое время, когда Ян Гун начал сражаться с Е Цинлин, Сунер, стоявшая на отдаленном склоне горы, заметила Чжоу Ли, который приближался с убийственным намерением. Она была потрясена и немедленно слилась с лесом позади нее. Чжоу Ли, который первоначально напрягся и опасался Сунер, заметил это и был полностью поражен. Было очевидно, что он никогда не ожидал Сунер, которая заставила его и Ян Гуна попотеть, на самом деле немедленно сбежит. «Куда это ты бежишь?» Однако Чжоу Ли быстро отошел от шока. Сунер была еще опаснее, чем Е Цинлин. Если она спрячется и тайно создаст духовный барьер, то им не выжить. Он должен схватить ее. Свист. Плотная духовная энергия вышла из тела Чжоу Ли. Затем он, словно торнадо, последовал за Сунер. Грохочущая духовная энергия прошла через конечности мученика и кости как наводнение. Когда он распространил великое искусство пагоды со всей своей силой, он постоянно поглощал чистую духовную ауру от духовного фрукта иньян. В конце все это текло в его море духовной прямиком к духовной шестерне. Гул. Поскольку плотная духовная энергия входила в шестерню, она начала расширяться. Теперь она была размером с взрослую ладонь, и область, окружающая духовную шестерню, была покрыта огнями. Она была похожа на обширную таинственную вселенную. Му Чэнь чувствовал, как его энергия в море духовной энергии растет чрезвычайно быстро, однако он постепенно успокаивался. С великим искусством пагоды, циркулирующим на полной силе, он наконец поглотил последнюю часть чистой духовной энергии от духовного фрукта иньян. Как только заключительная часть вошла в его духовную шестерню, странное чувство немедленно заполнило сердце мученика. Он чувствовал, словно из его сердца исходит чистая и успокаивающая рябь духовной энергии. В данный момент духовная шестерня остановилась. Волны духовной энергии слегка колебались на поверхности духовной шестерни. Затем мученик исследовал духовную энергию, которая собралась на поверхности духовной шестерни. Духовная энергия сходилась в одной точке, а затем вспыхнула. И в этот момент на духовной шестерне появилась миниатюрная фигура человека, сидящего скрестив ноги. Человек был чрезвычайно расплывчат, тем не менее, он очень сильно был похож на мученика. Но так как он выглядел слишком расплывчато, его нельзя было ясно увидеть. В тот момент, когда был сформирован этот миниатюрный человечек, таинственное чувство появилось в пределах сердца мученика. Он немедленно сконцентрировался, и его пристальный взгляд изменился. Он на самом деле превратился в миниатюрную фигуру, которая сидела со скрещенными ногами на духовной шестерне. Таким образом, это дух. Му Чэнь понял, что это было, вероятно, самым большим изменением после прорыва от стадии духовного вращения к стадии духа. Как только он уплотнил этот дух, то действительно ступил в сферу стадии духа. Мысли Му Чэня быстро соединились с миниатюрным духом, и он открыл глаза. Его фигура быстро двинулась, и он появился у цветочной клетки. Затем он улыбнулся, когда посмотрел на птицу девяти подземелий. В данный момент птица девяти подземелий немедленно стала бдительной, как только она заметила миниатюрную фигуру снаружи. Как только человек достиг стадии духа, то у него появлялась способность поглотить сущность души духовного животного. Другими словами, мучень наконец мог с ним сражаться. Птица девяти подземелий никогда не сомневалась в мыслях людей. Если поглотить ее сущность души, то человек сможет получить способности птицы девяти подземелий. Для многих воинов это было слишком заманчиво. Хе-хе. Миниатюрный дух усмехнулся птица девяти подземелий и злонамеренно засмеялся. Как и ожидалось, люди действительно мерзкие создания. Черный огонь птицы девяти подземелий немедленно повысился, и мысли, заполненные гневом, эхом пронеслись в море ауры мученя. «Если ты захочешь поглотить меня, то я не позволю тебе выйти сухим из воды». Птица девяти подземелий взмахнула крыльями и сердито закричала. Миниатюрный дух смотрел на птицу девяти подземелий, которая слишком остро реагировала и был абсолютно безмолвен. Он беспомощно сказал: «Когда это я сказал, что хочу поглотить тебя?» Черный огонь, повышающийся с тела птицы девяти подземелий, немедленно погас. Затем она скептически спросила: «Тогда, зачем ты сюда пришел?» «Я только что уплотнил дух, таким образом, я хотел тебе похвастаться». Голос мученя был заполнен насмешкой. Было очевидно, что он вел себя так нарочно. Птица девяти подземелий никогда не уважала его. Таким образом, теперь, когда он смог уплотнить дух, то почувствовал себя великим. Птица девяти подземелий наконец поняла значение позади действий мученя, и в ее глазах тут же появился гнев. Птица взмахнула крыльями, ударившись ими о клетку. «Выметайся, это жестокая птица». Мучень улыбнулся. Затем он серьезно сказал: «Расслабься, я сдержу свое обещание. Я понимаю, что если поглотить тебя, то я получу много выгоды. Но все это не важно, ибо я ненавижу людей, которые не сдерживают своих обещаний. Поэтому, не нужно так волноваться. Если бы не ты, то у меня, вероятно, больше не было бы отца». Птица девяти подземелий медленно свернула свои крылья. Хотя ее глаза были все еще заполнены свирепостью, в них больше не было гнева. Хотя этот ублюдок был довольно мстителен, по крайней мере в некотором роде он достойный человек. После того, как мучень закончил говорить эти слова, он управлял миниатюрным духом и вернул его на духовную шестерню. Так как он достиг стадии духа, этот миниатюрный дух будет способен автоматически распространять великое искусство пагоды, тогда его культивирование взлетит. Кроме того, как только он начнет распространять великое искусство пагоды своим телом, культивирование будет эффективно вдвойне. Таким образом, этот миниатюрный дух был чрезвычайно выгоден для его культивирования. Стадия духа действительно впечатляет. Мучень похвалил. Он сосредоточился, чтобы закончить заключительный виток великого искусства пагоды, прежде чем выйти из состояния культивирования. Гул. Но в данный момент он чувствовал, что его тело начало гудеть. Он немного поколебался и тщательно ощутил этот звук гудения. Затем он обнаружил, что в его сердце появилась странная информация. Мучень проверил информацию, которая была предназначена именно для него, и удивился. Он на самом деле активировал что-то в рамках великого искусства пагоды из-за его прорыва в стадию духа. Великое искусство пагоды, которое оставила позади мать, является действительно таинственным. Мучень собрал свои мысли и, полностью прочитая информацию, врученную ему, казалось, что таинственное духовное искусство было скрыто в пределах информации. Это был Ваджрапагада, глава 127. Подчиняет. Бум. Плотная духовная энергия прорвалась в воздушном пространстве за пределами долины. Две фигуры бросились друг на друга, а ветер при этом производил грохот. В этот момент Е Цинлин боролась с Янгуном, и ни один из них не сдерживался. Они полностью продемонстрировали силу стадии духа. Хотя их силы были равны, когда время прошло, Е Цинлин начала выигрывать. В конце концов, она прошла духовный путь, как и его испытания. Было ли это боевым опытом или умственной силой, она была намного более выдающейся, чем Янгун. Она увеличивала свою силу медленно и постоянно, в то время как последний полагался на огромное количество ресурсов для достижения стадии духа. Таким образом, сила Янгуна была немного более нестабильной по сравнению с Е Цинлин. Было очевидно, что Янгун испытывал давление от Е Цинлин. Его выражение немедленно стало серьезным, и он не смел отвлекаться на что-то другое, поэтому сражался в полную силу. Пока шло это сражение, войска Янгуна и Чжоули, помчались для борьбы против Ван Шина и других, но из-за различия в числах, сторона Е Цинлин была быстро поставлена в невыгодное положение. Ситуация начинала выглядеть мрачной для них. «Ха-ха, красотка, твои мужчины больше не выдержат. Ты все еще планируешь нам упрямо сопротивляться?» Ян Гун смеялся и пытался использовать слова для отвлечения Е Цинлин. Однако, когда он смеялся, нападения Е Цинлин становились все сильнее. Она отчетливо все понимала, как она не могла понять их. Если она отвлечется, это вообще не поможет. Поэтому, если бы она действительно хотела помочь Ван Шину и другим, то она должна победить Ян Гуна как можно скорее. Из-за внезапно увеличивающейся свирепости нападений, Ян Гун был полностью потрясен и не смел больше говорить. Когда он сконцентрировался, он начал чувствовать, что эта девушка была действительно хитра. В то время как сражение между Ян Гуном и Е Цинлин вошло в кульминационный момент, несколько человек поблизости втайне наблюдали за происходящим. Судя по всему, это был клан Г. Сейчас же, они были полностью сконцентрированы на сражении. Их глаза мерцали, ведь они хотели присвоить всю выгоду от этой стычки себе. «Старший брат, выглядит так, словно Ян Гун не сможет победить Е Цинлин», прошептал Г Цин, поскольку он смотрел сражение. «Не спеши, у Е Цинлин нет достаточного количества мужчин, и они будут скоро побеждены. Кроме того, Чжоу Ли уже преследует ту маленькую девочку. Когда он ее схватит, Е Цинлин будет полностью подавлена». Гэхай глумился. «Но мне вот интересно, где же Мучень с самого начала он так и не появился? Неужели он уже получил духовный фрукт Иньян и пытается поглотить его в этом самом месте? Если он успешно поглотит его, если он продвинется в стадию духа Гэ Цин», задрожало лишь от одной мысли. «ХМПФ, разве можно так легко поглотить духовный фрукт Иньян? Очевидно, что он поставил все на кон, дабы поглотить его. Однако он оценивает слишком высоко свою собственную силу. Как только Е Цинлин и другие будут побеждены, Ян Гун и его сторонники войдут в долину. Когда это произойдет, тот идиот, сидящий в уязвимом состоянии культивирования, одновременно будет при смерти». Гэхай злобно улыбнулся, пока говорил. «Или, возможно, в конце он будет сражаться с Ян Гуном. Тогда-то и появимся мы и заберем у них все». Старший брат довольно умен. У Гэ Цин было счастливое выражение. Гэхай действительно продумал весь процесс и знал, что делать. «Давай посмотрим, как ты, Мучень, преодолеешь это препятствие на этот раз». Донг. В небе духовная энергия выросла из ладони Е Цинлин и излучала великолепный свет, который столкнулся с Ян Гуном. Духовное энергетическое колебание, видимое невооруженным глазом, распространилось повсюду. В то время как Ян Гун отступил назад на дюжину шагов, Е Цинлин отступила лишь на 3 шага. Однако он улыбнулся и указал ниже. В том месте были полностью окружены Ван Шен и другие. «Выглядит так, словно твои подчиненные попали в мои руки. Тогда я убью сначала тебя». Глаза Е Цинлин были холодными. Духовные энергетические колебания появились из ее ладоней. В данный момент она готовилась снова напасть. «Ха-ха, я хочу посмотреть, как ты будешь что делать?» Холодная насмешка внезапно прозвенела издалека. Е Цинлин была удивлена и поспешно перевернула свою голову. В данный момент ее выражение существенно изменилось. Она заметила, что к этому месту быстро приближался Чжоу Ли, в руках держа маленькую девочку. «Сунер», Е Цинлин была безмолвна. «Сестра, прости». Глаза Сунер покраснели из-за позора. Она была совсем неопытна в сражениях. Таким образом, несмотря на свою силу, когда она напала украдкой, как только воин стадии духа как Чжоу Ли напал на нее, ее боевые способности немедленно резко упали. «Чжоу Ли, если моя сестра будет ранена хоть чуть-чуть, то я убью тебя, даже если сама умру». Е Цинлин впивалась взглядом в Чжоу Ли. Когда она это сказала, ее голос был заполнен богатым смертельным намерением. Лицо Чжоу Ли немного исказилось. Он знал, насколько ужасной может быть женщина. Поэтому он не хотел чрезмерно вызывать Е Цинлин и ответил: «Если ты передаешь духовный фрукт Иньян, я позволю ей пойти». Е Цинлин сжала руки и занервничала. «Что это за звук?» Чжоу Ли сжал плечи Сунер с небольшим количеством силы. В тот момент маленькая девочка немедленно болезненно вскрикнула, и ее рот дергался. Ее глаза покраснели, пока она изо всех сил сдерживала слезы. Сунер постепенно начала понимать, что это место совершенно отличается от того, где она жила. Здесь она не могла надеяться на общую защиту и любовь. Как только Е Цинлин услышала болезненный крик Сунер, ее тело дрогнуло, поскольку она чувствовала боль в пределах сердца. На вашем месте я спокойно позволил бы ей уйти. Как раз в то самое время, когда Е Цинлин почувствовала боль в сердце из-за крика Сунер, раздался разгневанный голос и из долины выбежал парень. Кто? Чжоу Ли посмотрел на человека, и его выражение изменилось. Свист. Фигура проигнорировала крики Чжоу Ли и появилась перед ним как фантом. Он сжал кулаки и ударил Чжоу Ли прямо в голову. Чжоу Ли чувствовал, что если этот удар достигнет его, то от его головы ничего не останется. Ты умереть захотел? Видя это, Чжоу Ли был абсолютно разъярен. Духовная энергия вырвалась из его тела, и он контратаковал. Его удар столкнулся против другого удара, который направлялся к нему. Бум. Но когда кулаки столкнулись, выражение Чжоу Ли сильно изменилось, и в его руке раздалась боль. Духовная энергия другого человека была исключительно властной и насильственно разрушила духовную энергию, которая покрыла его кулак. Тело Чжоу Ли задрожало, и он поспешно отошел назад. В данный момент он почувствовал в горле вкус крови. Как раз в то самое время, когда Чжоу Ли отошел назад, парень протянул руку и забрал Сунер. Тогда духовная энергия фигуры рассеялась, и все увидели Мученя с холодным выражением лица. «Брат Мучень», видя это знакомое лицо, Сунер немедленно восхищенно крикнула. Впоследствии, ее глаза покраснели, и она расстроенно сказала: «Тот ублюдок слишком сильно схватил меня, он причинил мне боль, иди к своей сестре, брат Мучень преподаст ему урок за тебя». Мучень улыбнулся Сунер. «Хорошо», Сунер кивнула, и ее тело вскочило в руки Е Цинлин. Е Цинлин тщательно посмотрела на нее, будучи довольно обеспокоенной. «Парень, кто ты?» Чжоу Ли мрачно смотрел на Мученя. Стоящий около него Ян Гун также был довольно внимателен. Мучень, который внезапно появился, заставил их чувствовать немного неловкости. «Ты хотел духовный фрукт Иньян, правильно? Хорошо это, ведь я его только что поглотил». Мучень улыбнулся этим двоим, пока говорил. Слыша эти слова, выражения Чжоу Ли и Ян Гуна немедленно стали холодными. Они скрежетали зубами, как будто они хотели разорвать Мученя на части. Они желали духовный фрукт Иньян в течение долгого времени, но потому что они боялись друг друга, они не смогли получить его. Они никогда не ожидали, что в конце их действия принесут пользу этому Мученю таким способом. «Ты посмел украсть то, что нужно мне, глупый мусор!» Ян Гун громко крикнул и пристально посмотрел на Чжоу Ли. Он немедленно завопил: «Давай избавимся от него!» Просто ранее он видел, что Мучень отразил атаку Чжоу Ли. Таким образом он знал, что Мучень был довольно способен и не смел бороться против него один. Свист. Но прежде чем эти двое напали, Мучень уже сделал первый шаг. С холодным выражением темно-черная духовная энергия выросла от его тела и ворвалась облака. Плотность духовной энергии была во много раз сильнее, чем ранее. Таким образом, это мощь стадии духа. Мучень ощутил поток духовной энергии в теле и ощутил комфорт, который появился наряду с ним. Он выставил вперед два пальца, и их кончики тут же засверкали. Со звуком пу они быстро сформировались в золотое копье 3 метра длиной и нанесли удар к Ян Гуну и Чжоу Ли на скорости молнии. Бум! Как только они заметили копье, Ян Гун и Чжоу Ли поспешно распространили свою духовную энергию. Они оба использовали сильный удар. Однако их удары были тут же рассеяны, когда вступили в контакт с золотым светом. В их глазах тут же появилось удивление. Таким образом, темно-черная духовная энергия была на самом деле такой властной. Свист. Тело Мученя быстро появилось перед ними снова. Он немедленно нанес удар. Но на этот раз, три печати черного излучения появились на поверхности его кулака. От его кулака тут же начали исходить волны черной энергии. Бум-бум-бум. Когда появились три черных печати, Ян Гун и Чжоу Ли задрожали, ибо ощутили всю силу в этих печатях. Они немедленно сжали руки, достав черный щит и каменную печь. Бам! Взорвалось три печати безграничной смерти. Духовные энергии наложились друг на друга и создав сильное воздействие на черный щит и каменную печь. Из-за этого черный щит и каменная печь тут же потускнели, и тут же вернулись в руки своих владельцев. Удар! Увидев, что их духовные экспонаты не помогли, Ян Гун и Чжоу Ли побледнели. Они оба были полностью потрясены, и тотчас отхаркнули полный рот крови. Они и не думали, что Мучень, который был на том же самом уровне, как они, на самом деле будет так влиятелен. Он смог в одиночку победить их обоих. Бежим. В данный момент эти двое поняли, что встретили сильного противника. Они действовали решительно и немедленно отступили, вытирая кровь со рта. «И куда это вы собрались?» Глаза мученика сверкнули. Он немедленно активировал теневой шаг и превратился в многочисленные остаточные изображения. Прежде чем Ян Гун и Чжоули могли среагировать, он уже появился перед ними. Золотой свет, пылающий от его кончиков пальцев как золотое божественное копье с острым краем, предстал перед их горлами. Быстрая и жестокая аура немедленно поранила их горло, откуда тут же хлынула свежая кровь. «Сделайте хоть один шаг, и я вас убью». Му Чэнь спокойно взглянул на них. Голос, который испытал недостаток в эмоциях, немедленно заморозил тела Ян Гуна и Чжоули. Глава 128. Военные трофеи. За пределами долины, люди Ян Гуна и Чжоули остановились. Их выражения изменились, когда они посмотрели на Му Чэня, который контролировал их лидеров. Затем, они обменяли пристальные взгляды друг с другом и не двигались. Он был способен легко победить двух воинов начальной стадии духа, Ян Гуна и Чжоули. Что касается их, разве они что-то стоят по сравнению с этими влиятельными людьми? Мудила, разве ты ранее не был высокомерен? Какого хрена ты, ублюдок, ударил меня? Ван Шен, лицо которого было в ушибах, ударил человека, который был в последней фазе стадии духовного вращения. Его нечасто так приветствовали. Человек, который перенес удар от Ван Шена, не смел сопротивляться. В конце концов, ситуация была совершенно иной. Что ты собираешься делать? На горном наклоне Ян Гун и Чжоули стиснули зубы. От пальцев, которые плотно прилегали к их горлам, исходил ужасный холод. Из-за этого они стояли не шелохнувшись. У парня перед ними были чрезвычайно спокойные глаза. Они не сомневались, что должны будут заплатить кровавую цену, если посмеют хоть что-нибудь предпринять. Му Чэнь посмотрел на этих двух и сказал: «Так как борьба закончена, сначала вы заплатите за то, что напали. Передавайте». Глаза Му Чэня были сосредоточены на символах, расположенных на лбах Ян Гуна и Чжоули. От великолепного золотого цвета было очевидно, что у них двоих были символы 5 ранга. «Ты, слыша, что Му Чэнь хотел украсть их символы», выражения Ян Гуна и Чжоули изменились. Они потратили большое усилие для увеличения ранга своих символов до 5 ранга. «Если вы откажетесь, то я просто сотру ваши символы. Тогда, я полагаю, что вас двоих исключат из Северной Небесной Духовной Академии». «Правильно». Му Чэнь бормотал, как будто он не заботился. Ян Гун и Чжоули немедленно побледнели. Их глаза дрожали, когда они посмотрели на Му Чэня, который сказал эти слова спокойно. Методы последнего были более решительнее и порочней, чем они думали. «Вы подумали?» Му Чэнь улыбнулся. «Отлично. Я согласен с твоими бессердечными условиями». Ян Гун пристально переглянулся с Чжоули, и каждый заметил горечь в глазах друг друга. Они скрежетали своими зубами и сконцентрировались. Затем, блестящие золотые символы начали тускнеть, пока из них выходил золотой свет. Му Чэнь поглотил один из золотых огней в символ на своем лбу. Его символ стал еще четче, приобретая темно-красный цвет. В данный момент его символ достиг 6 ранга. После того, как Му Чэнь закончил поглощать духовную ауру от символа Ян Гуна, он щелкнул пальцем и послал часть Чжоули в Е Цинлин. Когда она это увидела, то на мгновение поколебалась. Но увидев, что Му Чэнь ей поклонился, она поглотила духовную ауру от символа. В данный момент символ на ее лбу тоже стал четче. «Теперь, ты можешь позволить нам уйти?» — стиснув зубы, сказал Ян Гун. Му Чэнь поглядел на этих двоих и, насмехаясь, улыбнулся. «Ты запугивал такую милую девушку. Таким образом ты должен за это заплатить. Мы уже отдали духовную ауру в пределах наших символов тебе. Что еще делает ты хочешь?» — неистово кричал Ян Гун. «Я заметил ранее, что вы двое вытаскивали кое-что интересное». Му Чэнь медленно глазами прошелся по телам этих двоих. Когда он использовал силу трех печатей безграничной смерти, то высвобождал огромную мощь, с которой не справится обычный воин начальной стадии духа. Однако этим двоим удалось. Слыша эти слова, лица Ян Гуна и Чжоули побледнели. «Этот вор, он на самом деле хочет забрать наши духовные экспонаты, наши защитные вещи. У нас нет ничего такого», — стиснув зубы, ответили Ян Гун и Чжоули. «Если это так», — немного улыбнулся Му Чэнь. Его черные глаза внезапно стали холодными. Его пальцы исчезли от их горла и появились перед их лбами. Из-за сильного ветра от пальцев, символы на их лбах начали трещать. Чувствуя холод на своих лбах, ноги Ян Гуна и Чжоули обмякли. Если их символы уничтожат, то они не были бы квалифицированы для входа в Северную Небесную Духовную Академию. «Ну а сейчас, это ваш последний шанс», — Му Чэнь улыбнулся. Однако из-за этой улыбки Ян Гун и Чжоули задрожали. Этот человек действительно безбашенный. Ян Гун и Чжоули бессильно вздохнули. Они наконец перестали сопротивляться и вытянули ладони. На их ладонях тут же начал конденсироваться свет. В этом свете можно было заметить черные щиты и каменную печь. Это духовные экспонаты? Му Чэнь нахмурился. Он посмотрел на Ян Гуна и Чжоули в удивлении. Казалось, что у них действительно было сильное происхождение, поскольку они оба обладали духовными экспонатами. Даже у его отца не было таких изделий. Му Чэнь был удивлен. Однако он без колебаний забрал черный щит и каменную печь. Два духовных экспоната некоторое время сопротивлялись в его руке. Но в конце, они были насильно подавлены Му Чэнем, и он убрал их в пространственный браслет. «Спасибо за подарки». Му Чэнь наконец убрал пальцы и засмеялся. Лица Ян Гун и Чжоули были абсолютно синими. Они безжалостно смотрели на Му Чэня. «Парень, так как ты посмел нас обокрасть, если у тебя есть кишки, то скажи нам свое имя, мы легко не примем этого». Слыша это, Му Чэнь улыбнулся. «Му Чэнь, буду рад встретить вас снова, однако хорошенько уясните, если вы посмеете снова досаждать мне и снова проиграете, то я уничтожу ваши символы, если вы не дадите мне достаточную компенсацию». Когда они посмотрели на улыбку Му Чэня, сердца Ян Гун и Чжоули ёкнули. «Этот ублюдок на самом деле хочет, чтобы мы снова обеспокоили его, он надеется нажиться на нас, просто жди». Однако они могли проиграть бой, но не сражение. Даже при том, что они уже были побеждены, Ян Гун и Чжоули все еще должны были действовать могущественно и спокойно. Крикнув, они тут же отступили. Как только они заметили, что их боссы отбывают, неудачные товарищи ниже быстро побежали вдаль. Они не смели оставаться в этом месте. Скрывающиеся в отдаленном лесу, Гэ Хай, Гэ Цин и другие наблюдали за этим несчастным зрелищем. Они так сильно стиснули свои зубы, что те почти разрушились. Первоначально, они планировали забрать все себе, однако все пошло не по плану. «Старший брат, что будем делать?» Горько улыбнулся Гэ Цин. Он был полностью потрясен. Ранее Му Чэнь в одиночку полностью подчинил двух противников. Было очевидно, что его боевые способности далеко превзошли любого обычного воина начальной фазы стадии духа. Если они хотят его победить, то им был бы нужен, по крайней мере, воин средней фазы стадии духа. Гэ Хай стиснул зубы и на мгновение изменился в лице. Наконец, намек депрессии появился на его лице. Он сказал: «Забудь, нужно уходить. Прямо сейчас мы им не противники. Давайте поспешим и уйдем. Будет плохо, если нас обнаружат». Его сердце дрожало, когда он произнес эти слова. Он поспешно повернул голову и заметил Му Чэня, посматривающего на него от отдаленного горного наклона. «Поспеши и беги». Гэ Хай был полностью поражен. Он больше не заботился о других и убежал. Он понял, что, если он снова попадет в руки Му Чэня, последний определенно стер бы его символ, если бы он не убил его. «Тот ублюдок, просто смотри, мы уже распространили новости о твоем существовании в этом мире северных небес. Так как у тебя было столько врагов в духовном пути, должен быть кто-то в этом мире северных небес, кто найдет тебя. Когда это произойдет, посмотрим, как ты пострадаешь». Гэ Хай, убегая, проклинал Му Чэня. Прямо сейчас он надеялся, что найдется сильный человек, способный справиться с Му Чэнем. Они действительно не перестали вести себя так ужасно. Издалека Му Чэнь спокойно смотрел туда, где убегали Гэ Хай и другие. Однако он не стал их догонять. Ему больше не был интересен Гэ Хай. Не было никакой потребности заботиться о таком человеке в мире Великой Тысячи. Если он действительно не перестанет его донимать и попадет в руки Му Чэня, то последний просто заставит его страдать. Му Чэнь медленно перестал смотреть вдаль и обернулся к Е Цинлин и другим. Он улыбнулся Сунер, которая была в руках Е Цинлин, и спросил: «Маленькая девочка, все хорошо?» Сунер покачала головой и надулась. Затем она опустила голову и сказала: «Брат Му Чэнь, прости, я чуть было все не разрушила». Ранее Му Чэнь сказал ей, что даст ей главную задачу. Он заставил ее скрыться поблизости для их защиты. Но кто бы мог подумать, что схватит именно ее. Кроме того, ее использовали, чтобы угрожать ее сестре. Из-за этого эта маленькая девочка была очень недовольна. «Ты уже довольно хороша. Если бы ты не выиграла для меня время, то я бы не успел поглотить духовный фрукт иньян». Му Чэнь улыбнулся и потер голову Сунер. Затем его лицо стало мрачным, пока он говорил: «Однако в следующий раз ты должна быть храбрее. Твоя сестра не сможет вечно тебя защищать. Кроме того, у тебя есть большой потенциал. Возможно, в будущем, ты встретишь влиятельных людей. Когда это произойдет, именно ты можешь стать той, кто защитит твою сестру. Если ты будешь бояться, твоя сестра может быть ранена. Ты ведь не хочешь, чтобы это произошло, верно? Суньер обладала чрезвычайно ужасающим талантом с точки зрения духовных барьеров, и Мучень знал об этом. Ее обучение в духовных барьерах было лучше, чем у него. В конце концов, большинство его знаний о духовных барьерах преподавал господин Вэнь Лин. Хотя Вэнь Лина считали превосходным духовным заклинателем в пределах Северного Духовного Королевства, было очевидно, что он был намного хуже по сравнению с истинным духовным заклинателем. Если бы Суньер стала храбрее, Мучень полагал, что, возможно, Суньер победит его с точки зрения духовных барьеров. Суньер посмотрела на красивое и кроткое лицо Мученя, а затем серьезно кивнула. Брат Мучень прав, она не может себе позволить, чтобы ее всегда защищала сестра. Она должна стать сильнее, чтобы сама смогла защитить сестру. Видя все это, в глазах Е Цинлин можно было заметить теплоту и комфорт. Она благодарно улыбнулась Мученю, поскольку она поняла благие намерения, которые последний имел к Суньер. Мучень также удовлетворенно улыбнулся. Затем он вытянул руку, и на его ладони появился свет. Немедленно появились черные щиты, каменная печь, которые он украл от Ян Гуна и Чжоули. Уникальное духовное энергетическое колебание одновременно исходило от двух этих изделий. Мучень любопытно посмотрел на черный щит и каменную печь в руках. Он хотел тщательно исследовать свои военные трофеи. Глава 129. Распространение информации. Черный щит и каменная печь излучали слабый свет, лежа на ладони Мученя. Когда они вспыхнули, распространилось странное духовное энергетическое колебание. Мучень любопытно смотрел на два духовных экспоната. Поскольку создание духовных экспонатов было довольно сложным, только у духовных кузнецов была способность их создать. Кроме того, в пределах всего Северного Духовного Королевства практически не было духовных кузнецов. Судя по этому, любой может понять, насколько крошечно Северное Духовное Королевство по сравнению с обширным и бесконечным миром Великой Тысячи. Мучень схватил рукой черный щит и влил в него духовную энергию. Щит начал испускать яркое свечение, и экспонат размером с ладонь немедленно превратился в защитный щит перед телом Мученя. На поверхности черного щита было много таинственных гравюр наряду с черными излучениями. Он испускал неописуемые ощущения. Ранее Ян Гун использовал этот черный щит для блокирования нападения трех печатей безграничной смерти Мученя. Основываясь на вычислениях Мученя, этот черный щит мог, вероятно, противостоять сильному нападению от воина средней фазы стадии духа. Но этот факт заставил его тайно вздохнуть. Духовный экспонат действительно давал слишком много преимуществ в сражении. Мучень играл с черным щитом, прежде чем он передал его Суньер. Он улыбнулся. «Это твое вознаграждение». Черный щит и каменная печь были защитными духовными экспонатами. Так как Мучень планировал взять только печь, он передал черный щит Суньер. В конце концов, она была духовным заклинателем, который испытывал недостаток в боевом опыте. С поддержкой черного щита она была бы в большей безопасности. Суньер протянула свои миниатюрные руки и поиграла с черным щитом, а затем хихикнула. «Спасибо, брат Мучень. Черный щит и каменная печь являются, вероятно, духовными экспонатами низшего ранга». Стоя в сторонке, Е Цинлин улыбнулась. Однако это действительно предоставляет много преимуществ для Суньер. Если бы не эти защитные духовные экспонаты, они были бы, вероятно, убиты Суньер непосредственно. Мы первоначально тоже обладали духовными экспонатами. Однако они были возвращены нашей семье, когда мы вошли в мир Северных Небес. Они сказали, что мы должны полагаться на свое собственное культивирование в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Если бы мы использовали власть духовных экспонатов, чтобы получить более высокую позицию, то были бы хуже, чем другие. Услышав, что Е Цинлин говорит эти слова, Мучень горько улыбнулся. Это было действительно различием между ними. В Северном Духовном Королевстве он никогда не видел духовных кузнецов. Однако Е Цинлин и другие были с ними знакомы. После этого Мучень небрежно убрал каменную печь. Хотя духовный экспонат давал много преимуществ, он всегда считал, что самая важная вещь заключалась в собственной силе. Это было чем-то, чему все могли доверять. «Что ты теперь планируешь делать?» Е Цинлин улыбнулась, когда посмотрела на мученя. «Идти в северный зал небес, что еще я могу сделать?» Мучень улыбнулся. Он полагал, что общей целью было то же самое. Потому что, если бы они должны были достигнуть того места, они были бы в состоянии войти в Северную Небесную Духовную Академию. Что относительно тебя? Естественно, то же самое. Яцин Лин улыбнулась. Однако я хотела бы по пути найти подходящую сущность духовного животного и поглотить ее. Ты только недавно продвинулся в стадию духа, таким образом, ты, вероятно, еще не поглотил сущность души духовного животного. Правильно, Мучень беспомощно вздохнул и кивнул. Хотя у него была сущность души чрезвычайно редкого духовного животного в пределах его тела, он не смел поглощать его. На самом деле, много студентов, которые продвинулись к стадии духа, еще не поглотили сущность души духовного животного, потому что они придирчивы и нацелились довольно высоко. Они не хотят поглощать сущность случайного духовного животного. Хотя возможно изменить сущность души духовного животного позже, это действительно неприятный вопрос. Насколько я знаю, в пределах мира Северных Небес существует много сильных духовных животных. На самом деле, существуют некоторые, которые достигли небесного ранга и имеют довольно достойную позицию в пределах ранжирования духовных животных земного класса. Хотя с этими духовными животными довольно трудно справиться, если их найти, то сразу же начинается суматоха. Много людей заинтересованы в них. На самом деле, это возможность, которую нам предоставила Северная Небесная Духовная Академия. Это шанс, который позволил бы нам стать намного сильнее в пределах мира Северных Небес. Таким образом, мы действительно могли бы подготовиться, чтобы быть студентами Северной Небесной Духовной Академии. Е Цин Лин моргнула и, посмотрев на Мученя, сказала: «Если у тебя нет никаких других планов, почему бы не пойти с нами? Если найдем сущности духовных животных, я дам тебе выбрать самую лучшую». Духовные животные небесного ранга. Намек удивления вспыхнул в глазах Мученя. Казалось, что он недооценил мир Северных Небес. Как такое место могло быть обычным, если оно использовалось Северной Небесной Духовной Академией в качестве их территории экзаменации? Хотя духовные животные небесного ранга были чрезвычайно сильны, и им было трудно с ними справиться, в мире Северных Небес были тысячи студентов. Эти люди не были слабы. Вместе, для них было бы возможно подавить духовное животное небесного ранга. Естественно, была предпосылка, что духовные животные не были столь же ужасающими, как птица девяти подземелий. Однако возможность была довольно маленькой. Судя по вычислениям Мученя, духовные животные небесного ранга в пределах мира Северных Небес не превзошли бы разряд лучших 50 духовных животных в ранжировании духовных животных земного класса. В конце концов, духовное животное с разрядом выше 50 было слишком сильно для студентов. Я заинтересован. Намек интереса вспыхнул в глазах Мученя. В настоящее время он продвинулся к стадии духа, и ему правда требовалась сущность души духовного животного. Иначе, он определенно находился бы в невыгодном положении, как только ему бы пришлось сразиться с врагами, которые поглотили сущность души духовного животного. Кроме того, мир Северных Небес был довольно обширен и безграничен. Было очевидно, что для него будет трудно получить информацию и найти следы духовных животных небесного ранга. Поэтому, если он пойдет с Уцин Лин и другими, то ничего не потеряет. Тогда, давай воссоединимся с другими и отправимся в путешествие по миру Северных Небес. Она была довольно рада услышать, что Мучень будет идти с ними. В конце концов, Мучень был чрезвычайно влиятелен, и его присутствие будет значительным повышением силы для клана Е. Мучень улыбнулся и кивнул. Затем, группа собрала свои вещи и ушла с горы. Наконец, они встретились с участниками клана Е, которые ждали их у подножия горы. Поскольку группы воссоединились друг с другом, все тут же зашумели. Ван Шен и другие взволнованно говорили о сражении, которое произошло ранее в горах. Как только окружающие участники клана Е услышали, что Мучень смог полностью подчинить двух воинов начальной фазы стадии духа, они немедленно были шокированы. Теперь они пристально со страстью и страхом смотрели на Мученя. В их глазах, человек, который продвинулся к стадии духа, был действительно выдающимся. Мучень, легко превзойдя не одного, а двух таких людей, был просто великолепен. С таким влиятельным человеком, защищающим их крошечный клан Е, теперь им практически не грозит угроз. В ближайшие дни Мучень следовал за кланом Е, отправляясь вглубь мира Северных Небес. Хотя по пути им встречались множество проблем, это их не остановило. Кроме того, Мучень обнаружил, что чем глубже они продвигались, тем больше встречали группировок мира северных небес. Кроме того, у большинства этих людей была сильная аура. В конце концов, без небольшого количества способностей, они бы не смогли уберечь свои символы от грабежа по пути. Хотя они встретили много влиятельных сил и студентов, когда они вошли вглубь мира северных небес, клан Е не привлек много ненависти, поскольку они никогда не брали на себя инициативу ограбления символов других людей. Таким образом, они были довольно мирными по сравнению с силами, которые ежедневно боролись друг против друга. Однако этот мир не вечен, потому что по всему этому миру распространялась уникальная информация. Эта информация не создала беспорядки среди людей, которые не участвовали в духовном пути, но для тех, кто участвовал, она была шокирующей. Переданное сообщение было чрезвычайно коротким, все же оно создало огромные беспорядки в сердцах нескольких человек. Кровавое бедствие духовного пути. Мучень в настоящее время присутствует в мире северных небес. Кровавое бедствие Мучень. Многие были незнакомы с этим именем. Однако было также много людей, которые, услышав это имя, подпрыгнули. Любой, кто прошел духовный путь, никогда не забудет ужасающее кровавое бедствие, которое было вызвано в пределах духовного пути. И создатель кровавого бедствия был парнем по имени Мучень. Человек, который должен был быть оценен как класс король и стоял бы на пике духовного пути. Эта информация распространилась быстро. Несколько человек в ненависти сильно стиснули зубы, как только они получили эти новости. Некоторые воскликнули в любопытстве, говоря, что они хотели бы встретить парня, который вызвал то шокирующее событие в пределах духовного пути. Некоторые ненавидели, некоторые боялись, и некоторые были удивлены. Когда это сообщение распространилось по миру северных небес, все проявили разные эмоции. В ближайшее время имя Мучень стало часто обсуждаемой темой в обширной области. Из-за этого, многие люди, которые не участвовали в духовном пути, поняли, что в мир северных небес пришел ужасающий человек. Эта информация привлекла немного проблем Мученю, однако он все смог справиться с проблемами, которые привлек на данный момент. Однако он понял, что чем дальше распространится информация, тем больше у него в будущем будет проблем. В конце концов, у него было несколько противников, которые были довольно сильным. Поэтому он должен увеличить свою собственную силу как можно скорее. В определенном месте в пределах мира северных небес, бум, звук взрыва прозвучал в огромной горе. Затем огромное духовное животное, покрытое шипами, упало на землю. Из него постоянно лилась свежая кровь, из-за чего земля стала красной. Это было волшебное животное, сила которого была сопоставима с воином средней фазы стадии духа. Если бы его встретил воин начальной фазы стадии духа, то ему лучше было бы поторопиться избежать от этого духовного животного высшего ранга. Но в данный момент оно умерло. На тело животного мягко ступил человек и протянул руку, чтобы забрать сущность души духовного животного. Поглядев на нее некоторое время, человек скрылся вдали. «Эй, неплохо. Ты довольно быстро справился с этим животным». Поблизости послышался смех. В данный момент появился солидный парень и позвал парня, убившего животное. Человек, убивший животное, поднял голову, показав свое красивое лицо. На его лбу был показан фиолетово-золотой символ. Это был символ, который достиг 7 ранга. Этот человек был так спокоен, словно он всегда убивал таких сильных животных. Снова это выражение лица. Солидный парень скривился, как будто ему это надоело. Затем он потянулся и улыбнулся. «Однако я полагаю, что тебя кое-что заинтересует». Появился кровавое бедствие Мучень. После этих слов, человек, убивший животное, на мгновение оцепенел. Впоследствии, человек быстро появился перед парнем и уныло спросил: «Мучень, где?» «Это должно быть в этой области. Я уже послал несколько мужчин для исследования. Скоро мы его найдем. Я сообщу тебе, как только мы его схватим». Солидный парень улыбнулся. «Великолепно». Улыбка наконец появилась на лице человека. «Я сказал бы, Чуцы, Мучень не является человеком, с которым можно шутить. Почему ты ищешь его? Разве ты в прошлом с ним много взаимодействовал? Не похоже, что у тебя с ним вражда еще из духовного пути», — беспомощно сказал солидный парень. Судя по его знаниям, Мучень настолько ужасен, что его боится даже Цзи Сюань. «Я не держу недовольств против него», — Солидный парень по имени Чуцы улыбнулся. Он посмотрел на сморщенного парня. Все же намек страсти появился из глубин его глаз. «Мне нравится Лоли. Я выбрал Северную Небесную Духовную Академию, потому что я услышал, что она также выбрала ее». Глаза солидного парня расширились на мгновение. Затем он показал Чуцы большой палец. «Удивительно, ты действительно нацелился довольно высоко. Однако тебе не повезло, поскольку ты, вероятно, не получишь ее. Она действительно удивительна. Ты не сможешь ее завоевать. У нее есть кто-то, кто ей нравится». Чуцы сжал руки плотно, пока говорил. Солидный парень был ошеломлен. Затем он немедленно понял и спросил. «Ты говоришь о мучине?» Чуцы медленно кивнул головой и начал спускаться с горы. Земля под ним немного дрожала, когда он шел. Одновременно в его голосе послышалась неприязнь. «Поэтому я собираюсь лично встретить его. Я покажу ему, кто правда ее достоин». Глава 130. Массив дракона-слона. Это место было окружено множеством гор, которые своими пиками пронзали небеса. Таким образом, множество путей в диапазоне данной местности пересекались и объединялись вместе. Из-за схождения путей, эта область была довольно популярным местом, и из-за обширной здешней земли в этом месте было установлено множество лагерей. Кроме того, здесь постоянно скапливалось множество людей, из-за чего легко догадаться, насколько это место популярно. Мучень стоял на горном наклоне, наблюдая, как приходили и уходили люди. В его глазах можно было заметить удивление. В области перед ним были тысячи людей. Число людей здесь было даже больше, чем количество, которое было на платформе эскорта. Это место является временным пунктом сбора. От этого места возможно продвинуться к глубинам мира Северных Небес. Поэтому много людей в этом регионе принимают решение пройти через это место. Следующая за мучением, Е Цинлин объяснила с улыбкой. Кроме того, у этой области также есть валютный рынок. Много людей приходит сюда для продажи товаров, которые они имеют. Различные духовные искусства, сущности души духовных животных и даже духовные экспонаты. Естественно, если ты хочешь купить товар, то должен заплатить соответствующую цену. Мучень кивнул. Он этого ожидал. Пока здесь есть люди, то будет и рынок. В конце концов, все хотят получить изделия, в которых они нуждаются. «Нужны ли здесь духовные монеты?» Мучень спросил. «Духовные монеты были единой валютой, используемой в мире Великой Тысячи. Монеты, содержавшие духовную ауру, могли также быть непосредственно поглощены. Таким образом, это была твердая валюта в пределах всего мира Великой Тысячи. Духовные монеты едва-едва дотягивают до стандарта. Однако для большинства людей они не нужны». Е Цинлин тонким пальцем указала на золотой символ на лбу мученя и сказала. «Это твердая валюта в пределах мира Северных Небес. Если ты хочешь обменять на что-нибудь, ты должен передать удовлетворительное количество духовной ауры от твоего символа». Мучень чувствовал себя странно. Он никогда не ожидал, что символ будет иметь такой эффект в этом месте. Однако, как только он подумал об этом, духовные монеты здесь были бесполезны. Что касается духовной ауры в пределах их символов, она могла помочь им поднять ранг символа и уберечь от исключения. Кроме того, это также место, где мы могли бы собрать различные типы информации. Мы можем узнать о любых следах духовных животных небесного ранга. Идем. Е Цинлин улыбнулась мученю. Хорошо. Мучень заинтересовался в этом месте и кивнул. Видя это, Е Цинлин быстро пошла вперед, приказывая клану Е создать здесь лагерь. Затем она повела горстку мужчин, включая любопытную Сунер, мученя и Молина, вниз по наклону, отправляясь в область, заполненную суетой. Когда они приблизились к рынку, то услышали множество голосов. Шумные звуки заставили мученя чувствовать, что он вернулся в мир Великой Тысячи. В этом месте никто не имел права занять конкретное место, поэтому не было ни одной группировки, которая поддерживала порядок. Однако не нужно думать, что здесь можно нарушать правила, ибо так можно серьезно ошибиться. В этом месте столпилось множество людей, принадлежащих разным группировкам. Как только кто-то нарушил бы здешние правила, то он станет врагом множества группировок. Таким образом, только идиот действовал бы так по-дурацки. Мучень и другие медленно подходили к рынку. Постепенно они смогли увидеть все больше торговых палаток. За пределами палаток аккуратно были расставлены валуны, выступающие в качестве столов. На поверхности гладких валунов все еще оставалась духовная энергия. Различные изделия были расположены на валунах. Метод меча разрушения демона. Духовное искусство земного ранга низшего класса, не пропустите. Чтобы получить его, нужно заплатить лишь третьим рангом символа. Духовное искусство земного ранга низшего класса, гунфа, чтобы увидеть его требуется 4 ранг символа. Кто-нибудь желает? Ужасный меч духа. Духовный экспонат низшего ранга. Требуется всего 5 ранг символа. Когда мучения другие ходили по рынку, то с разных сторон услышали различные возгласы. Кто-то даже просто смеялся. Возможно, такие странные крики и запросы можно услышать лишь в пределах мира северных небес. Мучень пристально осмотрел все окружающие столы. Многочисленные изделия на столах считались драгоценными и редкими. Если их выставить в пределах Северного Духовного Королевства, то многие люди захотели бы их украсть. Что касается цены, то они стоили бы как минимум 100 тысяч духовных монет. Однако было очевидно, что здесь они были намного дешевле. Мучень шел вместе с Е Цинлин и другими в течение получаса, прежде чем разделиться. Маленькая девочка, Сунер, была занята, наслаждаясь шумной окружающей средой и хотела, чтобы ее сестра что-будь ей купила. Таким образом Мучень начал блуждать один. Хотя он видел много достойных изделий по пути, Мучень не видел ничего, что действительно соблазнило бы его сердце. Из-за этого он был разочарован, но как раз в то самое время, когда он планировал уйти, со стороны прозвучал крик, заставивший его остановиться. «Ублюдок, кого ты, черт возьми, хотел обмануть? Ты хочешь использовать сломанную диаграмму массива для обмена на символ 6 горанга?» Диаграмма массива, сердце мученя задрожало. Он немедленно оглянулся и заметил парня, стоящего на каменном столе, гневно проклинающего парня, стоящего в углу. Парень, которого сейчас оскорбляли, просто закрыл глаза рукой и игнорировал другого парня. Видя, что парень в сером игнорирует его, парень потерял интерес и ушел. В данный момент Мучень также встал перед каменным столом. Он посмотрел на место перед парнем, одетым в серое. На столе стояла темно-черная коробка, в которой лежал свиток. От свитка исходило слабое духовно-энергетическое колебание. «Что это за диаграмма массива?» Мучень спросил с большим интересом. Как только парень, одетый в серое, услышал, что ему задали вопрос, он лениво открыл глаза. Он поглядел на Мученя, и его глаза засверкали, как только он заметил на лбу Мученя символ 6 горанга. Его глаза немедленно стали нетерпеливыми, и он поспешно ответил: «Это диаграмма массива 2 ранга, однако ты не должен недооценивать его. Если ты хочешь устроить этот массив, то тебе потребуется по крайней мере 40 духовных печатей. Мощь этого множества – что-то, с чем не может справиться даже воин средней фазы стадии духа. 40 духовных печатей, Мучень был немного удивлен. Было довольно редко видеть духовный барьер 2 ранга, который требовал так много духовных печатей. В конце концов, только некоторые выдающиеся духовные заклинатели 2 ранга могли достичь этого требования. Например, духовный массив, который ему дал отец, требовал всего 30 духовных печатей. Но мощь от этого массива может убить духовное животное стадии духа, а также еще 2 духовных животных. Ты, также духовный заклинатель? Мучень поглядел на парня, одетого в серое, и спросил. Слыша этот вопрос, парень в сером кивнул. Диаграмма массив чрезвычайно важна для духовных заклинателей, правильно? Ты на самом деле готов продать ее? Мучень спросил. Я, в настоящее время только духовный заклинатель 1 ранга. Кто знает, сколько времени мне потребуется, прежде чем я достигну требования в 40 духовных печатей. Продав его, я могу достигнуть требования в 4 ранг символа. Итак, почему я не должен использовать диаграмму для обмена на духовную ауру из символа? Как только я войду в Северную Небесную Духовную Академию, то мне не нужно будет беспокоиться о диаграмме массива. Парень в сером довольно открыто ответил. Мучень улыбнулся. Это было верно. Если его исключат, потому что он не достиг 4 ранга символа, то эта потеря не сравнится с потерей диаграммы массива 2 ранга. Какая цена? Мучень не скрыл факт, что у него есть большой интерес к свитку. Духовная аура символа 6 ранга. Я не понижу цену. Я потратил множество усилий, чтобы украсть этот свиток у отца. Если он тебе интересен, то купи его. В противном случае забудь о нем. Парень ответил твердо. Я могу осмотреть изделие? Мучень подумал на мгновение и спросил. Нет проблем. Парень ответил без любого колебания. Он был также духовным заклинателем. Таким образом он знал, насколько сложна диаграмма массива. Если кто-то захочет его создать, то ему потребуется довольно много времени, чтобы его понять. Не существует такого человека, который лишь раз взглянув мог бы создать массив. Мучень взял в руку свиток из коробки и развернул его. Рев. Как только свиток открылся, появился темно-золотой свет. Рев, похожий и на драконий, и на слоновий, вошел в уши мученя. На свитке вспыхнули многочисленные сложные огни, как будто в нем были скрыты дракон и слон. Золотой свет постепенно темнел, формируя три древних знака. Массив дракона, слона. Мучень мягко пробормотал эти слова. Затем он был привлечен этим массивом диаграммы. В его черных глазах появилось восхищение. Этот массив, казалось, был довольно силен, и он был довольно удовлетворен им. «Я беру». Мучень поднял голову и улыбнулся парню, который пристально смотрел на него. «Ха-ха, брат, а ты разбираешься в вещах». Парень в сером был немедленно вне себя от радости, как только он услышал эти слова. Затем красный символ на его лбу стемнел. Духовная аура в том месте была временно подавлена. Темно-золотой символ на лбу мученя вспыхнул, и золотой свет вылетел в лоб другого парня. Затемненный символ последнего немедленно стал золотым. Теперь он достиг символа 6 ранга. Отлично. Прямо сейчас я, также человек с символом 6 го ранга. Парень в сером счастливо коснулся лба. Затем он быстро взял ткань и завязал ее на лбу, чтобы скрыть символ. Мучень держался за свиток и коснулся своего тусклого символа. Он не мог не покачать головой. Накопленная духовная аура полностью исчезла. Если бы Северная Небесная Духовная Академия закончила экзаменацию прямо сейчас, то его тут же исключили бы. Мучень поместил диаграмму массива в накопительный браслет и проигнорировал парня, который счастливо сворачивал свой магазин. У него больше не было планов осматривать другие магазины. Как раз в то самое время, когда Мучень намеревался найти Е Цин Лин и других, он чувствовал, что на рынке начались беспорядки. На расстоянии он увидел множество людей. Глаза Мученя сузились, когда он посмотрел на то место. Он мог неопределенно услышать несколько голосов. «Разве это не босс клана Чу?» Говорят, что клан Чу является одной из самых влиятельных сил в этой области. Он редко приходил сюда. Интересно, что на самом деле привел его сюда на этот раз. Когда толпа расступилась, из нее вышел человек. Когда он шел, даже земля начинала дрожать. Таким образом никто не смел недооценивать его. Мучень поглядел на фигуру и намеревался избежать его. Однако парень появился прямо перед ним. Под многочисленными удивленными пристальными взглядами он появился перед Мученем. Мучень нахмурился, поскольку он посмотрел на незнакомую фигуру, которая встала перед ним. Пристальный взгляд последнего заставил его чувствовать себя немного неловко. Кроме того, он был совершенно уверен, что он никогда не видел этого человека прежде. «Зачем ты пришел?» – спокойно спросил Мучень. «Ты Мучень, правильно?» – слабо улыбнувшись, парень посмотрел на Мученя. «Я, Чу Ци, я хочу попросить, чтобы ты сделал мне одолжение». Черные глаза Мученя остались закрепленными на лице Чу Ци, однако он не отвечал ему. Чу Ци посмотрел на Мученя и медленно говорил: «Я надеюсь, что ты не станешь встречаться с Лоли». Глава 131. Чу Ци, я надеюсь, что ты никогда больше не станешь встречаться с Лоли. Когда Мучень услышал эти слова, его глаза тут же сосредоточились. Он посмотрел на этого человека по имени Чу Ци и улыбнулся. «Ты, поклонник Лоли, судя по твоему виду, ты вышел из духовного пути, верно?» Мучень улыбнулся, а затем продолжил. «Раз уж ты был в духовном пути, то должен был слышать обо мне. Однако мне плевать, нравится ли тебе Лоли. Даже Цзи Сюань не имеет права так со мной разговаривать. Так вот, кем ты себя возомнил?» Чу Ци посмотрел на Мученя и медленно ответил. «Цзи Сюань правда грозный. Однако, будь здесь даже он, я бы все равно сказал это. Кроме того, твоя репутация, возможно, была большой в пределах духовного пути, но я полагаю, что прямо сейчас ты ей не соответствуешь. Это место не духовный путь, а ты больше не тот Мучень кровавое бедствие. Ты просто человек, который недавно продвинулся в стадию духа. С твоей силой только на этом уровне, я считаю, что ты ее не заслуживаешь. Одновременно, это вселяет в меня немного веры». У Чу Ци было серьезное выражение, в то время как он продолжил говорить. «Она довольно выдающийся человек, поэтому ее хотят заполучить множество людей. В будущем весьма вероятно, произойдет что-то похожее. Но так как ей нравишься ты, я не хочу увидеть, как тебя победят другие. Если это произойдет, то этим человеком могу быть и я. Ты действительно довольно пустоголов». Мучень поглядел на Чу Ци на мгновение и немедленно спросил: «Ты прежде встречал Лоли? Она спасла меня однажды в духовном пути. Таким образом я провел немного времени с нею, ответил Чу Ци. Я могу предположить, что в течение так называемого времени, что ты потратил с нею, она всегда игнорировала тебя, правильно. Му Чэнь не мог не улыбнуться. С его пониманием Лоли он знал, что Лоли постоянно игнорировала людей подле себя. Выражение Чу Ци заморозилось и стало довольно неестественным, потому что Му Чэнь был прав. После того, как Лоли спасла его, она никогда не говорила с ним снова. Она занималась собственными делами, охотилась и культивировала в одиночку. Выглядело так, будто людей вокруг нее не существовало. Но из-за таких действий, Чу Ци она понравилась еще больше. За короткий период времени, что он был с нею, он по существу испытал наилучшее время своей жизни. Но в день, когда ему пришлось ее покинуть, он не мог сопротивляться и сказал ей, что она ему нравится. Но девушка с подобными кристаллу глазами странно посмотрела на него и наконец сказала лишь одну фразу. «Мне нравится Му Чэнь. Я надеюсь, что ты не станешь меня доставать». Сказав это, она ушла, оставив позади ошеломленного Чу Ци. Лицо Чу Ци немного изменилось, когда он посмотрел на слабо улыбающегося Му Чэня. Намек ревности появился в его сердце. Как она, девушка, игнорирующая все, кроме культивирования, могла обратить свое внимание на него, Му Чэня? Чу Ци чувствовал, как Лоли переполняла теплота, когда она говорила о Му Чэне. Я сильно об этом не задумывался. Кроме того, если бы ты был настолько силен, что соответствовал своей репутации духовного пути, то я бы не стал тебя искать. К сожалению, сейчас ты слишком слаб. Чу Ци медленно продолжил. Поэтому, я не думаю, что ты квалифицирован быть с ней. Этот человек был несколько упрям и был довольно глуп. Му Чэнь нахмурился, а затем спросил. Тогда, что ты собираешься делать? Сразись со мной. Если ты проиграешь, то ты не появишься перед нею снова. Она слишком сильна для тебя. Таким образом, подобные сцены будут появляться все чаще. Если ты окажешься слишком слаб и будешь побежден другими, то она будет расстроена. А раз уж все так, то лучше бы сделать все как можно скорее. Чу Ци ответил. Ты действительно полагаешь, что иначе ты сможешь быть с ней? Му Чэнь спросил. Нет, Чу Ци не покачал головой и сказал. Я просто не хочу видеть, как она грустит, потому что человек, которого она любит, был слишком слаб и был побежден другими. У Му Чэня было странное выражение. Этот парень действительно сделал его безмолвным. Я не собираюсь ничего тебе доказывать. Му Чэнь прошел мимо Чу Ци и внезапно сделал паузу. Однако я не позволю никому причинить ей боль, независимо от того, кто это. Чу Ци нахмурился. С твоей текущей силой ты являешься просто самонадеянным, говоря такие слова. Му Чэнь вздохнул беспомощно и не стал продолжать разговор. Затем он ушел. Бам! Плотное духовное энергетическое колебание внезапно появилось сзади. Это немедленно потрясло всех на рынке. Многие люди устремили свои пристальные взгляды на Чу Ци, духовная энергия которого росла.